Глава 36. Оставшись одна, Диана присела на краешек узкой кровати и осторожно погладила Ормонда по забинтованной руке. «Всё будет хорошо», — сказала чуть дрогнувшим голосом. Госпожа Леблес была уверена, что говорит это мужу, но на самом деле убеждала себя. Сейчас, когда никого не осталось рядом, Диана вдруг утратила всю уверенность в благополучном исходе. Душу наполнило понимание, которое она не хотела признавать. Док прав. Шансов у Ормонда нет. Но сдаться, не попытавшись, она не могла. Где-то глубоко внутри всё ещё тлел крошечный уголёк надежды. Не в силах молчать, Диана заговорила. Слова полились из неё вместе со слезами. «Рушка поможет, вот увидишь», — повторяла она словно мантру. «Ты должен жить, не ради меня или принца, ради себя. Ты нужен здесь. Прости, что не дала тебе счастья быть отцом. Но я бы очень хотела, чтобы ты стал добрым наставником моему будущему ребёнку. Думаю, он будет не против». Скрипучий голос перебил поток её слов. Диана шмыгнула носом и обернулась. В дверях стояла Рушка. Длинный замызганный плащ скрывал фигуру пророчицы. А надвинутый на глаза капюшон не давал рассмотреть выражение её лица. Пока Диана размазывала по щекам слёзы и бормотала слова приветствия, Вещунья быстро прошла к кровати. Коснулась бинтов над лбом Леблеса, затем повернулась к Диане. «Вы поможете ему?» Та с мольбой прижала руки к груди. «У меня нет такой силы». Молодая женщина вскрикнула, её глаза вновь заблестели от слёз. «Но у тебя она есть», — продолжила Рушка. «Значит, я могу его вылечить?» Диана с надеждой вгляделась в темноту под её капюшоном. «К сожалению, нет», — Вещунья покачала головой. «Жаль тебя разочаровывать. Но исцеление — это тяжёлый и сложный процесс. Ему долго учатся, а сейчас у нас нет времени на твоё обучение». «Тогда что же делать? Неужели ему никак нельзя помочь?» «Ну, почему же? Есть один способ». Рушка уставилась на неё тяжёлым, немигающим взглядом, от которого сердце Дианы тревожно забилось. Удовлетворившись увиденным, гостья строго спросила. «На что ты готова, чтобы спасти мужчину, которого не любишь?» «На всё». Диана ответила, не задумавшись ни на миг. «Даже отдать свою магию?» Прищурилась Рушка. «Всё, до последней капли». «Если это ему поможет, то забирай». Диана протянула руку с браслетом. «Она мне не нужна». «Ты не знаешь, о чём говоришь. Маги живут 300 лет, сохраняя красоту и здоровье до последнего дня. Без болезней, без старости. Ты согласна лишиться такого подарка судьбы?» Теперь на ответ понадобилось чуть больше времени. Диана положила ладонь на плоский живот. «У Джерарда больше нет магии. К чему мне жить 300 лет, если мой любимый и мой ребёнок — всего лишь простые люди?» «Глупо думать о других в такой момент», — недовольно проворчала пророчица. «Подумай хоть раз о себе, о том, какие возможности ты потеряешь. Если отдашь свой дар, тебя ждёт простая человеческая жизнь, короткая, полная болезни и тягот. Ты готова к этому?» Диана печально хмыкнула. «У меня и так всегда была только одна человеческая жизнь, не больше. Но теперь в этой жизни я не одна». «Да, теперь у неё есть малыш и есть Джерард, а у Ормонда нет никого. Но он, как никто иной, заслужил второй шанс». «Так что ты решила?» Подняв на пророчицу полной решимости взгляд, Диана кивнула. «Делай, что нужно, и будь, что будет». Рушка обвела её бледное лицо пристальным взглядом и усмехнулась. «Что ж, тогда приступим». Выглянув за дверь, старуха подозвала служанку. Та быстро поставила два табурета с обеих сторон от кровати. «Садись», — кивнула Рушка на тот, что стоял слева. «И дай мне руку». Сама она заняла правый табурет. Когда обе женщины сели, Вещунья легко сорвала шнурок с запястья Дианы и сжала её руку. Их пальцы сомкнулись и переплелись над грудью Леблеса, а затем Рушка откинула капюшон. Её пронзительный взгляд впился в глаза Дианы двумя острыми иглами. «Сейчас я заберу твою силу», — произнесла она низким, скрипучим голосом. «Всё, до последней капли. Это больно, так что терпи». «Больно? А как же ребёнок? Не пострадает ли он?» Эта мысль заставила Диану напряжённо застыть. Свободная рука инстинктивно легла на живот, когда Рушка до хруста сжала вторую ладонь. А затем пророчица что-то забормотала. Сначала тихо, но с каждым словом её голос становился громче и крепче. А Диана внезапно почувствовала, как из неё что-то тянут. Это было странное ощущение. Не боль, просто дискомфорт, который постепенно увеличивался, причиняя всё больше беспокойства. Казалось, всё тело пронизано жилами, которые Рушка намотала на кулак и настойчиво тянет. Странные потоки устремились из каждой клеточки в сторону их сомкнутых рук. А потом Диана увидела их. Чёрные вены проступили на тонком запястье, вспучились под бледной кожей кисти, пронизали пальцы, словно изломанные ветви деревьев. И, судя по ощущениям, такое происходило по всему телу, скрытому платьем. Дискомфорт быстро перешёл в неприятную тянущую боль. Боль всё нарастала, как и сила в голосе Рушки. Диана давила стоны, до крови кусая губы. Но от боли уже мутилась перед глазами, а из глубины тела поднималась горькая тошнота. Не выдержав, Диана зажмурилась. Озноб охватил её тело, а в голове возникла запоздалая мысль. Может, она ошиблась? Может, то, что сейчас делает Рушка, навредит ребёнку? А если так, то стоит ли жизнь Орманда, жизни её дитя? Не смей. Словно раскалённая плеть хлестнула по сердцу. Вскрикнув, Диана дёрнула рукой, и в тот же миг яркий свет вспыхнул перед закрытыми веками. Удивлённо распахнув ресницы, Диана увидела, что это светятся их с Рушкой переплетённые пальцы. Чёрная масса, текущая по её венам, соприкасалась с кожей пророчицы и начинала светлеть. А затем превращалась в сияющий свет, который струился дальше уже по венам старухи. Нет, не старухи. Диана подняла взгляд на лицо Рушки и потрясённо вздохнула. Со старой вещуньей происходили метаморфозы. Морщины разглаживались прямо на глазах, высушенная, выдубленная кожа светлела, наливалась здоровьем и молодостью. Седые волосы быстро темнели от корней к самым кончикам. Прежде сухие, ломкие пряди превращались в упругие и блестящие локоны. Не веря своим глазам, Диана зажмурилась и вновь посмотрела на Рушку. Но теперь перед ней сидела не древняя старуха, а молодая, красивая женщина с царственной осанкой, точёным лицом и роскошными волосами, которые жидким шёлком рассыпались по плечам. Тёмно-красный цвет этих волос напоминал то ли дорогое вино, то ли спелую вишню. Ни одной морщинки не осталось на её идеальной фарфоровой коже. Только тяжёлый, немигающий взгляд, смотревший в упор на Диану, говорил, что это всё та же Рушка. Полные чувственные губы красавицы изогнулись в улыбке. Она разжала пальцы, отпуская Диану. И пока та потрясённо разминала затёкшую кисть, Рушка, точнее Риналия, положила обе руки на грудь Леблесса. Яркий свет вырвался из-под её ладоней. Такой ослепительный, что Диана, вскрикнув, вскочила на ноги и прикрыла глаза локтем. В тот же миг за её спиной распахнулась дверь и с грохотом ударилась об стену. «Диана». Встревоженный голос принца прозвучал совсем рядом. «Мне сказали. Риналия». Ярость в этом голосе могла бы убить на месте и убила бы, обладая Джерард прежними силами. Но теперь он был простым человеком. «Рады встрече, ваше высочество», ответила вещунья неожиданно молодым звонким голосом. Диана облегчённо выдохнула, когда почувствовала на плечах знакомые руки. Обернувшись, она уткнулась лицом в грудь Джерарда. Принц обнял её, прижал к себе и с негодованием заговорил. «Что здесь происходит? Что ты творишь?» «Как видите, возвращаю с того света вашего друга», легкомысленно фыркнула Рушка. «Какой ценой?» Голос Джерарда опустился до гневного рыка. «Ты забрала силу у Дианы». «Нет, мой принц, я всего лишь вернула свою». «Если она пострадала...» «Диана, посмотри на меня». Голос пророчицы внезапно стал мягким и ласковым. И внутри у Дианы что-то откликнулось на него. Некая струна, о которой она сама не подозревала, внезапно проснулась и завибрировала, отвечая на этот зов. Медленно отстранившись от принца, молодая женщина обернулась к вещунье. Та уже поднялась с табурета и теперь разглядывала ее. «Как ты себя чувствуешь? Где-то болит?» Диана инстинктивно прикрыла живот, но потом прислушалась к себе и покачала головой. «Нет, вроде». «Ты не имела права этого делать», — процедил Джерард, окидывая магичку ненавидящим взглядом. «Подвергать ее опасности». Лицо красавицы потемнело. «В отличие от вас, я бы скорее умерла, чем подвергла опасности свою». Она резко замолкла и отвернулась. По лицу Джерарда скользнула тень. Он раздраженно скрипнул зубами. Диана встревоженно переводила взгляд с одного на другую. На миг ей показалось, будто эти двое готовы убить друг друга прямо сейчас. «Подождите!» — она умоляюще вскинула руки. «Что здесь вообще происходит? Мне кто-нибудь объяснит?» Теперь оба смотрели на нее. Джерард встревоженно, выискивая на лице следы пережитой боли, а Арушка с холодным спокойствием. И никто не спешил отвечать. Диана уже открыла рот, собираясь повторить свой вопрос. Но тишину нарушил едва слышный стон. «Ормонд!» — ахнула она, спеша к постели. «Что с ним?» Леблес опять застонал. «Очнулся», — констатировала Риналия, бросая на раненого короткий взгляд. «Он здоров? Вы вылечили его? Почему же он стонет?» Засыпая вопросами, Диана осторожно взяла обмотанную бинтами руку мужчины и прижала к щеке. Глаза вновь наполнились соленой влагой. Магичка над ее головой одарила хмурого принца испытующим взглядом. «Я всего лишь влила в него немного жизненных сил, чтобы не дать уйти к безымянной», — произнесла Риналия, не спуская глаз с Джерарда. «К сожалению, этим его не вылечить. Он пострадал не только телом. Взрыв магии разнес в клочки его ауру». «И что же делать?» Диана вскинула на нее умоляющий взгляд. «Ему можно как-то помочь?» «Конечно. Именно этим я и занималась, пока мне не помешали». Она выразительно посмотрела на Джерарда. Принц сжал челюсти так, что на скулах выступили жилы. «Продолжай», — процедил, кивнув на раненого. «Боюсь, в такой обстановке я ему помочь не смогу. Прикажите перевести его в мой дом, ваше высочество», — ровным тоном произнесла магичка. «Лечение будет долгим». «А он выдержит?» — засомневалась Диана. «Разве его можно передвигать?» По губам Риналии скользнула улыбка. «Теперь выдержит. Ради него ты рискнула своим ребенком, так что я не позволю ему умереть».